Глава 51. Мия. Вот паспорт и остальные документы. Вылет сегодня ночью. Мадина явно нервничает. Госпожа. Что? Может, вы все-таки расскажете им? С надеждой смотрит на меня. Чтобы меня посадили под замок, когда каждую секунду моя дочь в опасности? Выгибаю бровь. А оставить Адилу я не могу. Пусть Али и Саид будут с ней. Они же поймут, стонет. Но будет уже поздно, и я приму их гнев на себя, клянусь тебе. Мадина, моя девочка не сможет жить и расти счастливой, пока мой враг дышит. Я прерву его жизнь. У вас открылось кровотечение. Это опасно, госпожа. Я понимаю, что она боится. Али и Саид точно узнают, но к тому времени постараюсь уже разобраться с Хакута и тогда смягчить ярость драконов. Они должны понять. «Привет!» В палату заходят мои мужчины. Сердце сжимается при мысли, что мне придется их покинуть. А уж когда я вижу малышку, которую несет Али, вообще с трудом держу себя в руках. «Моя сладкая!» Беру Адилу на ручки. Она смеется. Вы привезли ее. А как иначе? Она обе бутылочки уговорила и устроила скандал. Признаться, на меня никогда так долго не орали. Саид чешет макушку. И на меня. Кмыкает его брат. Ты сурова к папочкам. Беру ее за сладкий пальчик. Малышка прикрывает глазки. Она так выросла. Моя солнечная девочка, прости меня. Но мне придется тебя покинуть, Адила. Пока драконы уходят, о чем-то спросить Мадину, остаюсь с малышкой наедине. Слезы катятся по щекам. Я так ее люблю. Не смогу. Не выйдет. Мое солнышко. Целую ее в лоб. Прижимаю к сердцу. Я вернусь. Обязательно. Жди меня и береги папочек, хорошо? Ава! Она серьезно глядит на меня. Машет ручками. Между нами очень сильная связь. Даже сильнее, чем между мной и Хаэне. Видимо, из-за драконов. Мама оттолкнула отца, и между нами с ней до конца оставались недосказанности. «Ну что, как ты тут?» Саид возвращается. «Ты почему плачешь, Мия?» «Просто скучала по ней. По вам!» Стираю слезы свободной рукой. Затем отдаю девочку Мадине. Бросаюсь с объятиями на шею Саида. Целую лицо своего дракона. Отчаянно вдыхаю его аромат. Впиваюсь в губы. Щетина приятно покалывает кожу. «Саид», — выдыхаю, — «я люблю тебя». То же самое проделываю с его братом. Оба странно на меня смотрят. Кусаю губы, понимая, что своим поступком предам их доверие. Но я мать, и поступить иначе не могу. Предатель ответит за все. «Мы приедем завтра за новыми бутылочками», — улыбается Саид, когда они собираются домой. «Адила, помаши мамочке». «Ма! Ма!» — бормочет малышка. «Мы все замираем». «Что?» — вскрикиваю. «Ей 3 дня всего! Она...» Но Адила растет куда быстрее обычного младенца. Она стала крупнее и даже сказала «мама». Или нам показалось. Сердце обливается кровью. Не хочу их оставлять. Кто бы знал, что это так больно. Как только драконы с Адилой закрывают дверь палаты, я утыкаюсь лицом в подушку и плачу. Знаю, что должна быть сильной, но не получается. С ума схожу от тоски и одиночества. День тянется медленно. Как только рыжие лучи заката проникают в палату, дверь открывается. «Пора, госпожа». Мадина дает мне сумочку. Тут все документы и билеты на самолет. Полетите бизнес-классом до аэропорта Итами, как и просили. Я решила не лететь через Токио. Тогда у псов Хакута точно не будет шанса меня отследить. В Киото возьму машину и поеду в столицу. Примерно 5 часов пути. Вот так смешаетесь с толпой. глухо произносит Мадина. «Госпожа!» «Что?» Вытаскиваю простенькое арабское платье. «Доверьтесь своим мужьям, они помогут!» «Мадина, прошу!» Умоляюще стану. «Мне и так непросто, но этот человек, он будет пытаться убить мою дочь снова и снова!» «Пусть тогда Али и Саид убьют его!» «Предатель украл мое наследие!» — рычу. «И вернуть его должна я сама!» «А если что-то пойдет не по плану?» «Тогда позаботься о моей дочери и скажи ей, как сильно я ее любила!» Тихо произношу. Мадина начинает плакать. Впервые вижу слезы этой волевой женщины. Надеваю платок и крепко обнимаю ее. «Но я вернусь! Слышишь? Вернусь!» Надеваю платок, смотрю в зеркало. Закрываю лицо плотным платком. Теперь я готова. Беру сумочку, перепроверяю документы. У заднего входа ждет такси. Мадина провожает меня. «Берегите себя, госпожа!» Она дает мне кулон в виде полумесяца. «Это украшение подарила мне моя мать, а ей — ее мать. Возьмите. Это сильный оберег». «Спасибо. Подарок очень ценный. От такого не отказываются. Береги их, пока меня не будет. И постарайся, чтобы драконы не узнали о моем побеге. Иначе они вернут меня». «Да, госпожа». Сажусь в машину. До аэропорта доезжаем за полчаса. Я регистрируюсь на рейс. Стараюсь не думать о том, что где-то там моя малышка и ее папочки. Они не знают, что я сделала. Надеюсь, потом Али и Саид меня простят. Я очень-очень на это надеюсь. Объявляют посадку на самолет. Быстро нахожу свое место у окна и прикрываю глаза. Отсчитываю секунды до взлета. Они не должны найти меня. Не должны. Моя дочь будет в безопасности, если Хакута предпримет еще одну попытку убить ее. Самолет идет на взлет, а я душу и сердце оставляю здесь, среди песков. Мной движет лишь ненависть и жажда мести. Больше Хакута никому не навредит, не убьет и не покалечит. Больше никто не будет из-за него страдать. Я заставлю его заплатить самую высокую цену.